Скажите, что я просил его прийти в 15 ровно. Сейчас 15:07. Я нашел ему замену. Было слышно, как по другую сторону двери Роэль пытается возражать. Затем створка захлопнулась. «Какого рода работу вы мне поручите?» — спросил Вюльмар. «Вот я и думаю», — ответил Брабан. Он встал. «Черт побери! Вот я и думаю, что бы вам поручить. Не буду скрывать, понятия не имею. Черт побери!» Он передвигал один за другим предметы, которыми был завален его стол, и никак не мог извлечь из себя то, в чем хотел сознаться. Поэтому молчал. Только глотка клокотала. В конце концов он отрыгнул признание. «Представьте себе, молодой человек, что однажды совершенно внезапно я стал честолюбив. Это обрушилось на меня, как ледяной душ, как кирпич на голову. Вы только вдумайтесь, молодой человек. В моем возрасте заявить «хватит» посредственности. Феноменально. Сногсшибательно, правда? Да. Теперь у меня есть честолюбие и 68 молодых лет. Вы не представляете, как это может быть? К черту мелкие делишки и ничтожное жульничество. Я хочу проворачивать большие дела. Еще не поздно. Взять Клемансо. Какой славный пример. Клемансо Жорж. 1841-1929. Крупный политический деятель Франции. Продолжал свою карьеру вплоть до 1920 года, то есть до 79 лет. «У меня впереди, по крайней мере, лет 15. И не буду от вас скрывать, молодой человек, что через год, надеюсь, составить состояние, громадное состояние. Так что видите, насколько интересно место, которое я вам предлагаю. Мне нужен молодой секретарь. Да, мне нужен молодой секретарь, у которого была бы напористость, дерзость, хватка, а главное — высокие нравственные принципы. Думаю, вы отвечаете всем этим условиям, мсье Вюльмар. Но прежде чем наш контракт будет заключен окончательно, вы должны обязаться примо. Хранить все в полном секрете — это естественно. Секундо — прекратить видеться с друзьями из Латинского квартала и как можно меньше посещать кафе на бульваре Сен-Мишель и в его окрестностях, что, возможно, будет для вас прискорбно. Терцо — не спать с моей машинисткой. Договорились? Примо, во-первых, секунду, во-вторых, терцо, в-третьих. Латынь. Договорились, месье? Мне не терпится проворачивать большие дела, вздохнул Брабан. С чего начнем? Черт побери, я вам уже сказал, что не представляю. Совершенно не представляю. Брабан подумал. Пожалуй, я мог бы научить вас азам. Или, по крайней мере, тому, чем я обычно занимался раньше. Раньше имеется в виду не так давно. Я с вами кое-чем поделюсь, чтобы вас подготовить, а также показать мой стиль. Можем начать с приема глухой. Это просто и забавно. Вы садитесь в кафе рядом с какой-нибудь милой дамой и просите ее вместо вас позвонить, потому что вы, мол, туги на ухо, а сами уходите с ее пальто или с сумкой или с чемоданом. Существует прием «мужской костюм» и «телефон», прием «провинциал» и «такси», прием с чемоданом, полным иностранной валюты, с плевком в плечо и масса других, которые я знаю, но не практикую. Вы набьете руку, приобретете хладнокровие, но все это, естественно, детские игрушки. Не задерживайтесь на этих пустяках, мсье Вюльмар. Надо смотреть широко, очень широко, и не разбазаривать время на ерунду. Это просто учеба, а не призвание. Быть может, вы еще этого не знаете, мсье Вюльмар, но есть одна ужасная вещь — нежелание тратить усилия. Я знаю людей, которые однажды опробовали какой-нибудь простой прием, у них получилось, и они повторяют его бесконечно, всю жизнь. Молчание. И я так делал. Ужасно. В конце концов, деревенеешь. И мне нужен какой-нибудь молодой, чтобы преодолеть эту одеревенелость. Жду вас завтра, в 3, месье Вюльмар. В 3? Да. Сперва мы будем работать только во второй половине дня. Забыл одну вещь. Не пытайтесь внушать мне ваши идеи. Я буду осуществлять только свои собственные, понятно? Вюльмар вышел. Брабан впал в полное изнеможение. Все происходило не так, как ему бы хотелось. От навязавшегося секретаря, похоже, добра ждать не приходилось. По здравому размышлению Вюльмар показался Брабану неприятным. Он просидел без движения до сумерек, а с наступлением темноты поспешил прочь. как там слепой?»